Неделю спустя он сказал, что достиг отметки в 250 миль на галлоне. Так продолжалось до тех пор, пока он не достиг невероятной цифры — 645 миль на галлоне. Друзья говорили ему, что он должен внести это достижение в реестры фирмы Volkswagen. Эрнест радовался как ребенок и, торжествуя, вопрошал, как же ему в таком случае нужно будет поступить, достигнув тысячемильного рубежа. Друзья отвечали, что ему можно будет претендовать на звание чудотворца. Эта идиллия продолжалась до тех пор, пока он не поймал одного из своих друзей на том, что тот в течение нескольких месяцев проделывал с ним простую шутку. Каждое утро он доливал в бензобак Эрнеста понемногу бензина, так что счетчик никогда не оказывался на нуле. Эрнест Липтон был близок к тому, чтобы рассердиться. Его раздраженная реплика звучала так. «И что же, по-твоему, это смешно?» Я уже несколько недель знал, что его друзья проделывают эту шутку, но не мог позволить себе вмешаться, полагая, что это не мое дело. Люди, подшучивавшие над Эрнестом, были его старыми друзьями, я же стал им совсем недавно. Когда я увидел, насколько он обижен и раздосадован, и в то же время совершенно не способен рассердиться, я ощутил прилив чувства вины и беспокойства. Я вновь столкнулся со своим старым врагом. Презирая Эрнеста Липтона, я в то же время безмерно любил его. Он был беспомощен. Все дело было в том, что Эрнест Липтон был похож на моего отца. Толстые стекла его очков, спадающие пряди волос, сидеющая щетина, которую он вряд ли когда-либо брил, напоминали черты моего отца. У него был тот же прямой заостренный нос и острый подбородок. Но больше всего, настолько, что это уже становилось небезопасным, делало Эрнеста похожим в моих глазах на отца его неспособность рассердиться и надавать шутникам по физиономии. Я вспомнил, как отец без ума влюбился в сестру одного из своих лучших друзей. Однажды я увидел ее в курортном городке об руку с молодым человеком. С ней в роли дуэньи была ее мать. Девушка, казалось, сияла от счастья. Молодые люди смотрели друг на друга с восторгом. Насколько я мог судить, это было высшим проявлением юной любви. Увидевшись с отцом, я рассказал ему, смакуя подробности со всем злорадством десятилетнего мальчишки, о том, что у его пассии есть самый настоящий поклонник. Он был захвачен врасплох и не поверил мне. «А ты сказал ей хоть что-нибудь?» — дерзко спросил я его. «Знает ли она, что ты в нее влюблен?» «Не будь дураком, несносный ты мальчишка», — огрызнулся он. «Мне нет нужды говорить женщине ничего подобного». Он глядел на меня обиженно, как избалованный ребенок. Губы его гневно дрожали. «Она моя! Она должна знать, что она моя женщина, и я не должен ей ничего об этом говорить». Он заявил это с уверенностью ребенка, которому все в жизни доставалось даром, и ему никогда не приходилось за что-то бороться. Я же продолжал гнуть свое. «Ну, — сказал я, — я думаю, что она хотела, чтобы кто-нибудь сказал ей об этом, и кое-кто тебя в этом обошел». Я приготовился отскочить от него и убежать. Я думал, что он в ярости бросится на меня, но вместо этого он расплакался. Всхлипывая, он спросил меня, что, коль скоро я уж такой способный, не соглашусь ли я шпионить за девушкой и рассказывать ему, как разворачиваются события. Я всем своим существом запрезирал отца, и в то же время я любил его с ни с чем не сравнимой грустью. Я проклинал себя за то, что навлек на него такой позор. Эрнест Липтон так сильно напомнил мне моего отца, что я бросил работу под предлогом, что мне нужно возвращаться в университет. Мне не хотелось усугублять и без того тяжелый груз, который я взвалил себе на плечи. Я так и не смог простить себе то, что причинил отцу такую боль, как и не смог простить ему его трусость. Я вернулся в университет и взялся за титанический труд по возвращению к занятиям антропологией. Это возвращение весьма затруднялось тем, что если и существовал такой человек, с которым, благодаря его удивительному характеру, его дерзкой пытливости и стремлению расширять свои познания без суеты и отстаивания недоказуемых положений, мне работалось легко и с удовольствием, то человек этот был не с нашего факультета, он был археологом. Именно его влиянием объясняется то, что я стал интересоваться в первую очередь полевой работой. Возможно, именно потому, что он отправлялся в поле, чтобы в буквальном смысле выкапывать сведения, его практичность была для меня кладезем рассудительности. Он и никто иной придал мне смелости в том, чтобы отдаться полевой работе, ведь терять мне было нечего. «Утрать все, и ты достигнешь всего», — сказал он мне однажды. Это был разумнейший совет из всех, которые мне когда-либо случалось слышать в ученом мире. Если бы я последовал совету Дона Хуана и боролся со своей одержимостью саморефлексией, мне просто было бы нечего терять, в то время как достичь я мог бы всего. Но такая карта мне в то время как-то не выпадала. Когда я рассказал Дону Хуану о трудностях, с которыми столкнулся в поисках подходящего профессора, я решил, что он ко мне несправедлив. Он обозвал меня мелким пшиком и даже хуже того. Он сказал мне то, что я и сам уже знал. Не будь я столь напряженным, я смог бы успешно сотрудничать с кем угодно в науке или в бизнесе. «Воины-странники не жалуются», — продолжал Дон Хуан. «Они принимают любое испытание со стороны бесконечности. Испытание есть испытание. Оно безлично. Его нельзя принимать как проклятие или милость. Воин-странник или принимает вызов и выигрывает, или гибнет. Если тебе больше нравится побеждать, так побеждай». Я ответил, что ему или кому-то еще легко так говорить, а вот выполнить это совсем другое дело, что мои проблемы неразрешимы, поскольку возникают из-за неспособности окружающих быть последовательными. «Дело не в окружающих тебя людях», — сказал он. «Они не могут помочь даже себе. Это твоя оплошность. Ведь ты можешь помочь себе с глубокого уровня безмолвия, но вместо этого склонен судить их. Судить может любой идиот. Судя их, ты лишь набираешься от них самого худшего. Мы, люди, все являемся пленниками, и именно эта несвобода заставляет нас поступать столь жалким образом. Твоя задача в том, чтобы воспринимать людей такими, каковы они есть. Оставь людей в покое». «Ты абсолютно не прав на этот раз, Дон Хуан», — сказал я. «Поверь, мне совершенно ни к чему не судить их, ни каким-либо образом впутываться в их проблемы». «Ты ведь понимаешь, что я имею в виду», — упорствовал он. «Если ты не осознаешь свое желание судить их», — продолжал он, «то ты еще хуже, чем я думал. Так бывает со всеми воинами-странниками, когда они только начинают путешествие. Они сразу становятся самонадеянными». Я согласился с Доном Хуаном в том, что мое недовольство было в высшей степени мелочным. Я и сам прекрасно знал об этом. Я сказал Дону Хуану, что столкнулся с повседневностью, с той повседневностью, что обладает ужасным свойством сводить на нет всю мою решительность, и что я постеснялся рассказывать ему об эпизодах, которые произвели на меня тягостное впечатление. «Ничего, выкладывай», — убеждал он меня. «Не держи от меня никаких секретов. Я пустая труба. Что бы ты ни сказал, все уйдет в бесконечность». «Все, что у меня есть, — это мелочные жалобы», — сказал я. «Я в точности такой же, как те люди, которых я знаю. Ни один разговор с ними не обходится без откровенных или же скрытых жалоб». Я рассказал Дону Хуану о том, как в самых простых разговорах мои друзья умудряются ненавязчиво перейти к бесконечному потоку жалоб, как, например, в таком диалоге. «Как дела, Джим?» «О, прекрасно, Кел, просто великолепно!» За этим следует тягостное молчание. Я вынужден спросить. «Что, Джим, что-нибудь не так?» «Да нет, все чудесно. У меня были некоторые нелады с Мелом, но ты же знаешь Мела, эгоист и ничтожество. Но ведь друзей следует принимать такими, каковы они есть, не так ли?» «Он, конечно, мог бы быть чуть более деликатным, да какое там? Он — это он и есть. Как ни крути, он всегда перекладывает все на других. Он вел себя так, еще когда нам было по 12 лет, так что я действительно сам виноват. Какого черта я должен его терпеть?» «Да, Джим, ты прав. У Мела действительно очень тяжелый характер». «Ну, если уж на то пошло, Кэл, то ты ничем не лучше Мела. На тебя никогда нельзя положиться». И так далее. Другой классический диалог звучал так.